Трудные дни Дорнброка отца. Гиммлера разбудил Шелленберг, позвонив в Науэн в клинику доктора Гебхарта через 7 минут после того, как на его стол лег радиоперехват о смерти Франклина Делано Рузвельта. Гиммлер почувствовал, как по всему телу поползли медленные мурашки. «Срочно поднимите в сейфе У-5-11 данные по гороскопам на апрель», — сказал он. — А я сейчас же еду к фюреру. Надеюсь, разведка Бормана и Риббентропа еще не перехватила это сообщение. — Риббентроп мог это получить через свои связи с нейтралами. Но я постараюсь, чтобы вы были у фюрера первым. «Да — Да-да, — ответил Гиммлер. — Хорошо. — Ну вот и все, — подумал он и почувствовал, как на глаза его навернулись слезы. Фюрер оказался прав, как всегда прав. Смена правителя — это смена курса. Только этот ставленник евреев мог поддерживать Сталина. Любой другой президент примет протянутую нами руку. Теперь мы спасены. Теперь Вашингтон поймет, что если мы не удержим полчища русских, то погибнет Европа. Он одевался очень медленно, потому что дрожали пальцы. Собирая на столе бумаги, он заметил, что неверно застегнул пуговицы на френче. «Ничего», — подумал он, — «это хорошая примета». Услыхав, что рейхсфюрер поднялся, в комнату осторожно заглянул дежурный адъютант. — Все хорошо, Франция, — сказал Гиммлер. — Все хорошо, мой друг. Пусть приготовят машину. А вы срочно позвоните к профессорам Пацингеру и Ваберу. Скажите, что сейчас за ними приедут. Извините, что их побеспокоили среди ночи, но объясните, что это продиктовано чрезвычайным обстоятельством. Попросите их взять из личной картотеки апрельские параболы. Как по состоянию светил, так и по расчетам на личные гороскопы фюрера. Гиммлер налил себе холодного крепкого чая, разбавил чуть подслащенной водой с лимоном, прополоскал рот и пошел вниз. Небо было высокое, звездное. «Все изменится», — думал он, садясь в машину. «Провидение последнее время испытывало нас. Оно решило провести народ и партию через самые страшные трудности, через кровь и ужас. Мы были сильны и полны веры. Именно поэтому провидению угодно теперь спасти нас. Оно спасает достойных, тех, кто умеет верить». Гиммлер не вспоминал сейчас, как он ездил к Герингу и говорил ему о том, что фюрера следует сместить, ибо он потерял волю и ведет народ к гибели. Он забыл сейчас и о своих переговорах с Даллесом, направленных против Гитлера. Это сработало в нем автоматически. Как и все слабые люди, обладающие огромной властью, в критические минуты он думал лишь о будущем, которое рисовалось ему в радужных красках. Прошлое исключалось вовсе, будто его и не было. Сильный до тех пор, пока был силен фюрер, он сделался слабым, обнаружив, что его бог и кумир катятся в пропасть. Но сейчас, после телефонного звонка Шелленберга, он вновь стал прежним Гиммлером. Фанатиком идей фюрера и национал-социализма самого великого учения XX века. Он легко выбросил из памяти те свои шаги, которые были явной изменой Гитлеру. Ибо сейчас, когда звезда фюрера вновь воссияет после смерти Рузвельта, поскольку развалится коалиция врагов, он сделает так, что его аппарат, четко отлаженный, не знающий, что такое обсуждение приказа, сработает. И все причастные к прошлому будут уничтожены. Не будет никакого прошлого, если появилась реальная перспектива будущего. Это уже вопрос второстепенный, который решит аппарат. Скрыть то прошлое, когда он, Гиммлер, проявил колебания. В конце концов, он и тогда думал лишь о Германии. Но и это не должен знать никто. А тот, кто знал, исчезнет. В приемной фюрера уже сидели профессора Пацингер и Вабер. «Добрый вечер», — сказал Гиммлер сухо. Такая подчеркнутая сухость была неожиданной. Последние месяцы Гиммлер был необычайно добр со всеми окружающими. Даже стоматолог, который вмонтировал ему в коренной зуб тайник с ампулой цианистого калия, объяснив систему пользования, отвернулся и заплакал. Гиммлер передал ему кабинет, конфискованный у коммуниста-стоматолога, и помог через университет получить степень доктора медицины без обязательной защиты диссертации. Стоматолог был всем обязан этому человеку с близорукими глазами, который сидел в кресле и спокойно слушал про то, как ему следует убивать себя, и поблагодарил за разъяснение, коснувшись его руки ледяными пальцами, хотя внешне был, как всегда, спокоен. Но сейчас, когда все внезапно изменилось, и когда завтрашний день сулил кардинальную перемену в раскладке политических сил мира, Гиммлер стал прежним Гиммлером, суховатым, жестким и немногословным. — Прошу вас в кабинет, господа. Там, предложив профессорам астрологии сесть, Гиммлер прошелся по кабинету, заложив руки за спину, и после долгой паузы спросил. — Вы закончили обработку гороскопов на этот апрель у себя в институте? — Нет еще, — ответил Пацингер. — Хотя работа близится к концу. — Ну и что у вас получается в порядке самого предварительного расчета? Профессора переглянулись. — Рейхсфюрер, — ответил Пацингер, директор секретного института при СС по составлению гороскопов. — Все говорит о том, что, несмотря на громадную меру трагизма, переживаемого нацией, победа придет к нам, и великие идеи национал-социализма воссияют в веках. Они будут путеводной звездой будущим поколениям европейцев. Гиммлер прервал его. — Вы повторяете передовицу из Фалькишер-Беобахтер. Это все я слышал по радио. Вы просто-напросто цитируете Геббельса, профессор. У вас не было никаких показаний на сегодняшнее число? — Нет, конкретных не было, — ответил Пацингер. — У меня были, — негромко сказал Вабер, помощник директора по вопросам связи астрологии с математическими и биофизическими институтами. Он бросил астрономию, когда понял, что в условиях Рейха, где будущее планирует не ученый, а партийный аппарат, ничего у него в науке путного не получится, тем более что астрономия была поставлена в зависимое положение от астрологии и перешел к Пацингеру, человеку далекому от науки. Просто-напросто тот был старым приятелем Лея, и руководитель трудового фронта добился назначения Пацингера, не имевшего даже университетского образования, на должность директора секретного института. Гиммлер пошел на это сравнительно легко, потому что, когда он истребовал досье Пацингера, выяснилось, что тот состоял осведомителем гестапо с 1934 года. Вабер поначалу рассчитывал, пользуясь астрологическим блефом, развернуть серьезную научную работу по своей теме «Астрономия и социологическая футурология». Но из этого ничего не вышло. Институт был построен по образцу военной организации, и ни одна тема не утверждалась, если ее не поручал институту кто-либо из партийных или государственных бонз Рейха. Вабер попробовал столкнуть Пацингера с его поста, вызвав его несколько раз на научную дискуссию в присутствии Гиммлера, но Пацингер обладал великолепной способностью чувствовать, чего хочет Рейхсфюрер, какой гороскоп был бы ему сейчас наиболее желателен, и всегда попадал в десятку. Сейчас, после ночного звонка Шелленберга, вызвавшего его в бункер, Вабер включил радио и пошарил по шкале приемника. Он-то понимал, что сейчас самое важное в астрологии — это допуск к информации. А поскольку в Германии все новости интерпретировались Министерством пропаганды, то вся объективная информация черпалась из передач английского, русского и американского радио. Вабер и сам не знал, зачем он перед выездом в бункер включил радио. В общем-то, он всегда перед выездом к руководству слушал вражеское радио, чтобы быть более осведомленным. Передачи, которые сегодня союзники гнали на Германию, были обычны, спокойны, презрительны. Но Вабер нарвался на передачу, которую транслировал Танжер. «По сведениям, полученным из неофициальных источников, здесь стало известно о скоропостижной кончине президента США, одного из лидеров Большой Тройки». — Что у вас было? — жадно спросил Гиммлер Вабера. — Что? Какие данные? — Вчера я составил схему звездного поля. Было безоблачно, и телескопическая аппаратура работала отменно. Начал Вабер неторопливо, ибо понял, что сейчас он имеет реальный шанс либо свалить Пацингера, либо получить самостоятельный институт и вместе с этим институтом сразу же уехать в Баварию. Там прекрасная астрофизическая обсерватория и нет бомбежек. Я обратил внимание на странное свечение Сириуса. Отсвет переливов Сириуса вызвал моментальную реакцию успеха в Кассиопее. Я не готов к точному ответу, но вчерашний день, либо сегодняшнее утро, по моим данным, могут трактоваться как переменная точка изначальной логичности событий. «Вчера мы расстались с вами поздно, и вы ничего мне об этом не сообщили», — заметил Пацингер. «Вы имеете в виду Восточный фронт или бои на Западе?» «Нет, я бы не стал разделять сейчас или узко конкретизировать проблему. С моей точки зрения, отсвет Кассиопеи свидетельствует о всеобщем изменении направленности тенденций. За всеми этими внезапными изменениями звездного поля я вижу случай. Но именно тот случай, который может повернуть вспять ход битвы. Повторяю, я еще не готов к точному ответу, но 11 апреля — это непростой день». Гиммлер замер перед Вабером, и улыбка осветила его лицо. — Вабер, вы гений, — сказал он тихо. — Я восхищен вами, Вабер. — Бить надо сейчас, — решил Вабер. — Потом, может быть, поздно, потому что Пацингер ринется к Лею и все сломает, приписав себе заслугу в организации системы его телескопов, которые позволили мне составить верный гороскоп. Бить надо немедленно. — Рейхсфюрер, в Баварии сейчас простаивает обсерватория Кульбрахта, — сказал Вабер. — Там занимаются обработкой очевидных фактов. Если бы вы позволили мне взять 5-6 сотрудников, я бы срочно выехал туда и подготовил в течение недели-двух гороскоп на май. Уже 3 дня я слежу за невиданными ранее процессами внезапного высвечивания звезд. Это симптом поразительный, ибо объяснить его можно лишь как единство несовместимого. Процессы, происходящие сейчас в звездном мире, отнюдь не сиюминутны. Здесь надо тщательно рассчитать перспективу. Я жду ожидаемого в неожиданном, Рейхсфюрер. — Вы сможете все это изложить фюреру? — спросил Гиммлер. — Пусть ваш гороскоп еще не просчитан математиками, пусть. Вы сможете расчертить на листке бумаги происходящее? — Да, я смогу это сделать. Гиммлер взял Вабера под руку и повел его к двери. Пацингер пошел следом. — Подождите здесь, — сказал Гиммлер. — Вы пока не нужны мне. Гитлер уже знал о случившемся в Вашингтоне. Он сидел в своем маленьком кабинете возле стола, и в ногах у него лежала овчарка. Он заправил свою узенькую походную кровать шерстяным серым одеялом и разгладил складки на подушке так, чтобы кровать выглядела опрятной, будто он и не ложился сегодня спать. Чуть приподняв руку, он обменялся партийным приветствием с Гиммлером и указал Ваберу на стул возле карты. — Садитесь рядом, Гиммлер, — предложил он. — Я слушаю, профессор. Вабер стоял перед фюрером и старался отвести взгляд от желтого, одутловатого лица Гитлера. Серые, тяжелые глаза Гитлера притягивали к себе, как магниты. Лишь глаза казались живыми. Все остальное... Пепельные щеки, поседевшие волосы, пергаментные руки, бессильные ноги в высоких бутылочками в сапогах. Было каким-то безжизненным. — И этот человек привел нас к трагедии, — подумал Вабер. Но не испытал при этом гнева. Лишь какая-то странная, недоумевающая жалость к себе была в нем сейчас. Мы шли за ним, верили в него, аплодировали ему, приравняли его к Богу. Что стало с немцами, господи? Это же вне логики. — Мой фюрер, — начал он, — в отличие от тех, кто исповедует каноническую астрологию, я прежде всего слежу за новыми тенденциями в науке. И я пришел к выводу, что не только звезды, видимые в радиотелескопы, но и невидимые нам в черных провалах космоса влияют на человека, на его нервную структуру. Те, кто отстаивает очевидные, либо бездарные, либо преступные, в тайных помыслах. Излучение радиоволн или электромагнитные колебания способны не только внести помехи в работу сверхмощной радиостанции, неосязаемые нами влияния космоса определяют тенденцию развития. Солнечные протуберанцы вызывают мор на Земле, с этим теперь перестали спорить. Вабер заметил, как нетерпеливо дрогнула рука Гитлера, безвольно лежавшая на остром колене. Эта нетерпеливость безволия показалась Ваберу ужасной. Он понял, что Гитлера сейчас не интересуют обоснование, логика, точность. Его интересует лишь астрологическое подтверждение той новости, которая, как ему казалось, известна лишь избранным Рейха. Он не мог и представить себе, видимо, что его подданные вправе узнать новости не в передачах геббельсовского радио, но настроившись на волну Лондона или Москвы. «Он хочет получить красивую игрушку», — понял Вабер. «Я зря тяну. Я так могу потерять то, что лежит рядом. Протяни руку, и твое». «Однако», — продолжал в той же размеренной, неторопливой интонации говорить Вабер, «данные сегодняшней ночи, вернее, вчерашнего вечера, позволили мне набросать довольно занятную схему в связи с теми изменениями звездных тел, которые я заметил в наших телескопах». «Что они все понимают в науке?» — подумал он, достав блокнот и набрасывая план. «И мне интересен поиск. Они не верят в необходимость десятилетий экспериментов, прежде чем можно прийти к выводу. Им важна сиюминутная отдача. И победит тот, кто сможет им больше наболтать математической галиматьи на уровне доступной физики. Сложное им, не имеющим законченного школьного образования, абсолютно непонятно». «Вот, мой фюрер, на этой схеме вы можете воочию убедиться. Звезды, тяготеющие к западу, внезапно проявили мощную, целенаправленную активность, которая будет отмечена в ближайшие часы болезнями и горем далекого запада. Скорее всего, горе обрушится на Америку. Это будет большое горе для Америки, и отсвет западных звезд на те, которые сопутствуют нашему весеннему развитию, не может не принести успеха вашим идеям. Это не просто мое желание или желание миллионов моих соплеменников. Это бесспорные данные, которые я смог прочитать на небе». Гитлер быстро поднялся и пошел к карте. Гиммлер испытал острое счастье, потому что фюрер сейчас стал прежним Гитлером. Серые глаза его искрились, рука не дергалась, походка была уверенной, четкой, и нога не волочилась, как это было все последнее время. «Вабер, я награждаю вас золотым рыцарским крестом, ибо вы оказались ближе всех наших болтунов к истине. Вы, точнее всех, смогли прочитать в звездах то, что мне всегда открывало провидение. Если бы провидение оказалось против нас, то это бы означало конец германской нации, и я бы аплодировал этому, ибо лишь неполноценная нация может пройти мимо победы, сквозь победу, над победой, и не взять ее рукой, даже не напрягая мускулов. Вабер, я рад, что Гиммлер привел вас ко мне. Вы еще не знаете, почему я рад этому. Мне не нужна сладкая ложь, которую меня пичкают окружающие. Мне нужна правда. И только правда, какой бы тяжелой она ни оказалась. Так вот, сегодня ночью умер Рузвельт, этот фигляр, тупой ставленник еврейского капитала. А это значит, что не позднее, как через неделю, большая тройка развалится. Я ли не предрекал этого, Гиммлер? Я ли не говорил вам, что мы идем к торжеству идей национал-социализма сквозь горе, лишение и кровь? Но что есть рождение ребенка? Что это, как не отчаяние, кровь и крик? Русские оглохнут от грохота своих орудий, которые станут бить по танкам американцев, англичан и французов!» Гитлер угостил Вабера шампанским, предложил рюмку Гиммлеру, но тот отказался. Он не пил ничего, кроме лимонада. Так предписывал устав СС. А пример... Это ли не самое главное? Если лидер подтверждает свои слова делами, поступками, поведением, тогда он не может не добиться желаемого. Так считал рейхсфюрер СС. «Идите, Вабер, и знайте, что все ваши просьбы отныне должны выполняться незамедлительно. Вы нашли то, чего не может найти ни один ученый в мире, ибо вы верны нашей идее, а в ней решение всех проблем». Когда Вабер ушел, Гитлер сказал Гиммлеру: «Соберите всех наших, военных пока не зовите, и срочно свяжитесь с испанским послом, он должен иметь точные новости из Вашингтона. Поздравляю вас, Гиммлер, я горжусь вами, вашей верностью, скромным мужеством и преданностью идее». Гиммлер не смог сдержать слез. Гитлер погладил его по щеке и отправился будить Еву Браун. Всю ночь в бункере шло веселье. Столы были накрыты для рядовых СС и для генералитета. В зал несколько раз выходил Геббельс. Он был неузнаваем. Глаза его сияли, и с лица не сходила улыбка человека, который шел в гору и, наконец, поднялся на пик. Риббентроп тоже обошел всех офицеров СС. Он обнимал незнакомых людей и под утро, напившись, решил спеть несколько песен Шуберта. Утром следующего дня радиоперехваты, предназначенные для фюрера, задержали. Трумэн выступил с декларацией, в которой утверждал незыблемое решение американского народа вместе с боевыми союзниками закончить войну, истребив гитлеризм в Европе отныне и навсегда. Радиоперехват выступления Трумэна был задержан потому, что Гиммлер вызвал к себе фюреров военной экономики Дорнброка, Круппа и председателя наблюдательного совета ИГ Фарбен-Индустрии фон Шницлера. Представитель крупповского концерна на встречу не прибыл. Дорнброк и Амброс из ИГ ровно в 13:00 были в приемной штаб-квартиры СС. На этот раз Гиммлер не соблюдал нормы, выработанного годами партийного этикета, не стал интересоваться процентами выпуска продукции, не расспрашивал о новшествах, которые внедрены на предприятиях, и не давал практических советов, как это было обычно принято. «Какие у вас связи с американским деловым миром?» — сразу же спросил он. Дорнброк посмотрел на Амброса и ответил. «Такой вопрос в устах рейхсфюрера СС звучит, как предписание идти в тюрьму за связь с врагом». «Господа, этот вопрос серьезен, значительно более серьезен, чем вы можете предположить». «Следует понимать вас так, что рейху сейчас понадобились наши контакты с людьми большого бизнеса в США, — продолжал Дорнброк, — для быстрых переговоров с ними по каким-то экстренным вопросам? — Да. — Но ведь не далее, как год назад, такого рода контакты могли привести к гильотине. Даже таких верных движений людей, как я или Амброс. — Мои контакты, — заметил Амброс, — практически невозможны, потому что русские опубликовали документы о газе «Циклон» в Аушвице. За работу над этим газом отвечал я, рейхсфюрер. Дорнброк поморщился. «Амброс, не надо так. Дело есть дело. Если бы не вы занимались этой штуковиной, то СС поручила бы работу другим людям. Вы выполнили заказ руководства быстрее остальных. Это лучшая визитная карточка для серьезного представителя делового мира. Если рассуждать по-вашему, то мои дела обстоят значительно хуже, потому что мой старший сын Карл расстреливал командос и помогал Эйхману в делах с евреями. Но разве я могу отвечать за действия моего сына? Не вы же работали с циклоном в Аушвице? Но я хотел просить вас, рейхсфюрер, объяснить нам, в чем смысл этих контактов, во имя чего, цели. Об этом я проинформирую вас, господа. Если вам удастся найти солидных контрагентов, которые бы согласились выслушать нас самым серьезным образом. Дорнброк отрицательно покачал головой и сказал: «Рейхсфюрер, если когда-нибудь, где-нибудь и кто-нибудь решится повторить ваш эксперимент, в общем-то, великолепный эксперимент, я бы посоветовал этому человеку не делать той главной ошибки, которую сделали вы». «Я никогда не знал ненависти к евреям», — отпарировал Гиммлер. «Наоборот, я испытывал физическую боль, подписывая приказы на проведение акций против этого племени. Не мне говорить вам о том, что это за страшное бремя, бремя ответственности за судьбу нации и за ее будущее. Во имя будущего Германии мы пошли на то, что каждый безответственный обыватель волен трактовать как вандализм». «Похоже, что вы оправдываетесь, рейхсфюрер», — сказал Дорнброк, и Амброс поразился, как сейчас говорил его коллега с третьим человеком партии. Он говорил сейчас с Гиммлером, не скрывая своей жалости к нему. «Я имел в виду иную ошибку», — продолжал Дорнброк. «Сначала вы считались с нами, с мнением фюреров экономики, но потом отмахнулись от нас, отделываясь присуждением ежегодных премий имени Гитлера. Вы поставили нас в положение солдат. Но маршал не может стать солдатом, как бы ни был исполнителем. Вы начали предписывать людям дело, лишь слепое исполнение ваших планов. После того, как был изгнан Шахт, мы оказались приказчиками. А мы не приказчики. Если бы мы продолжали союз равных, то англичане и американцы не стояли в Дюссельдорфе, рейхсфюрер. — Вы забываетесь, господин Дорнброк. Помните, с кем вы говорите. — Я помню, с кем я говорю. Я говорю с одним из тех, кто поставил Германию на грань катастрофы, а потом пришел ко мне с вопросом, где же ваши связи с деловым миром Штатов? Нам нужен мир. — Что? Да я брошу вас в тюрьму! — А кто тогда будет гнать для вас из последних запасов стали танки и орудия? Кто? Он обернулся к своему спутнику. — Оставьте нас наедине с рейхсфюрером Амброс. — Мне еще нужен доктор Амброс, — сказал Гиммлер растерянно. — Когда он понадобится, вы его пригласите из приемной. — А пока в ваших интересах рейхсфюрер остаться со мной наедине. Идите, Амброс, и не сердитесь, пожалуйста. Когда Амброс вышел, а Гиммлер, побледнев от бессильного унизительного гнева, отошел к окну, Дорнброк неторопливо заговорил. — Все кончено. Надо смотреть правде в глаза. Вы проиграли. Вы здесь проиграли. Вы проиграли здесь выигрышную партию. Я понимаю, зачем вы меня пригласили. Крупп решил отсидеться дома. Он сейчас не хочет иметь с вами дело, ожидая прихода англичан. Фарбин Индустри прислал вам Амброса, который лишь состоит в директорате. Один я пришел к вам, рейхсфюрер. Я просил бы вас понять, что идти к вам накануне краха — это акт гражданского мужества. Я понимаю, на что вы уповаете. Вы зря уповаете на это. Никто сейчас не пойдет на контакт ни со мной, ни с Круппом. Поздно. Чуть поздно. Вы же хотите, чтобы я уговорил кого-либо в Штатах простить вас и сообща сохранить Европу от русских, не так ли? Вы хотите, чтобы люди бизнеса повлияли на Трумана? Поздно, рейхсфюрер, поздно. Начиная с 1939 года, нам не рекомендовалось иметь дело с американским бизнесом, кроме тех, которые выгодны лишь нашей стороне и, в конце концов, могли бы помочь вам создать кризисную ситуацию в экономике Штатов. Это было неразумно. У американцев тоже есть головы на плечах, причем не глупые. Вы могли воевать с кем угодно, лучше бы, конечно, на одном фронте. Но зачем было мешать нам иметь наши личные дела со Штатами через Швейцарию, Испанию и Португалию? Зачем надо было Гейдриху класть меня на плаху в 1938 году? Он именно тогда оборвал возможность всех моих контактов с Америкой. Вы же знаете об этом эпизоде. Вы опоздали кругом, рейхсфюрер, кругом и всюду. Когда ваши же люди наладили контакты с американцами в Лиссабоне в 1943 году, вот тогда надо было действовать, а не сейчас. Надо быть болваном, чтобы сейчас принять ваши предложения мира, рейхсфюрер. Это невыгодно, принимать сейчас ваши условия, потому что даже если русские вывезут четвертую часть наших заводов, то третья часть, наиболее мощная, Рур, Эльзас, Бавария — все это достанется американским, деловым, как вы изволили выразиться, кругам. Но если вы следили внимательно за тем, что я говорил, то вы должны были обратить внимание на то, как я тщательно подчеркивал проигрыш здесь. Ищите союзников, господин Гиммлер, ищите союзников, тех, которые помогут Германии восстать из пепла. Вам нужно делать ставку на Восток, на его людские ресурсы. Тогда мы, подняв промышленную мощь Германии, сможем создать блок, и этот блок будет непобедим. Слепой фанатизм азиатов, помноженный на нашу промышленную мощь, сделается силой номер один в этом мире. Я не знаю. Микадо или оппозиция в Китае, я не знаю. Думайте об этом, но думайте обязательно, ибо вы должники перед нацией, и долг этот мы с вами обязаны ей вернуть старицею. — Вы свободны, господин Дорнброк. Благодарю вас за то, что вы нашли время прийти ко мне. Лицо Гиммлера ожесточилось. — Я запомню этот ваш акт гражданского мужества. Через 19 дней состоялась последняя встреча Дорнброка с Гиммлером. Этой встрече предшествовали обстоятельства трагикомические. Расстреляв во дворе партийной канцелярии своего шурина Фегеляйна, фюрер исключил из партии Гиммлера и Геринга за измену, а своим преемником назначил беспартийного гросс-адмирала Денница. Он считал, что Дениц Тот человек, с которым Запад сможет разговаривать не с позиции высокомерных победителей, но как с солдатом, который лишь честно выполнял свой долг. Гиммлер, узнав о самоубийстве Гитлера, ринулся во Фленсбург, к Денницу. Его сопровождали 20 человек из личной охраны. Денниц видел из окна, как охранники Гиммлера заняли все входы и выходы во дворе его морского штаба. Гиммлер шел к дому Денница не спеша, о чем-то переговариваясь со своим адъютантом. Денниц быстро оценил ситуацию. Подводник, он умел принимать стремительные решения. Он тут же выскочил из кабинета в приемную и приказал своему порученцу, капитану Кузе: «Срочно вызовите сюда наряд подводников. Снимите их с лодок. Пусть они окружат штаб, а человек 50 войдут во двор. Быстро! Сюда идет Гиммлер!» Рейхсфюрера он встретил стоя, обменялся с ним приветствием. Гиммлер поднял руку, а Денниц откозырял по-военному. «Рейхсфюрер, я рад видеть вас здесь». «Благодарю. Вы уже знаете, что фюрер ушел от нас?» «Да». «Я пришел к вам как к патриоту Германии», — сказал Гиммлер. «В ваших руках флот — это сила. Фленсбург станет центром сопротивления врагу. Я пришел, чтобы возглавить этот фронт сопротивления. Надеюсь, гросс-адмирал, вы окажете мне помощь». «Я должен обдумать ваше предложение, рейхсфюрер», — ответил Денниц, поглядев в окно. Он тянул время, ожидая прибытия своих людей. «Мы должны быть как никогда трезвы в оценке ситуации. Вы предлагаете продолжение борьбы только здесь, или же вы думаете одновременно возглавить баварский редут? Я не хочу сейчас решать два вопроса, мне надо начать. А начинать всегда следует с чего-то отправного, главного». Он поймал себя на мысли, что повторял сейчас слова Шелленберга. Тот говорил именно эти слова. «Единственный путь к миру с Западом — это создание крепкого правительства на севере и обращение к Монтгомери за помощью против русских полчищ. Иного пути нет». Денниц увидел, как из двух крытых грузовиков вываливались его подводники в черной униформе, в беретах с маленькими на английский манер автоматами. «Господин Гиммлер», — сказал Денниц и выдвинул ящик стола, — «там лежал парабеллум. Прошу вас ознакомиться с этой радиограммой». И он протянул ему завещание фюрера. «Поскольку я назначен преемником рейхсканцлера, я не собираюсь передавать вам этот пост. Во дворе мои люди, гросс-адмирал. И не следует нам входить в конфронтацию, особенно сейчас, перед лицом смертельной угрозы для Родины. Вы делаете заявление для печати о том, что считаете меня рейхсканцлером, и что фюрер отдал свой последний приказ, лишившись рассудка. Я, в свою очередь, назначаю вас министром обороны в моем кабинете». «Господин Гиммлер, ваши люди окружены моими людьми. Извольте убедиться в этом». И он пригласил Гиммлера к окну. Тот увидел подводников и, откашлившись, сказал: «Ну что ж, примите мои поздравления, рейхсканцлер. Следовательно, вы теперь первый человек, а я второй, не так ли?» Денниц отрицательно покачал головой. «Нет, господин Гиммлер», — сказал он. «Я не позволю вам занять место в моем кабинете». «Но я же не претендую на первую роль!» «У вас руки в крови». «Ах, вот как! А вы агнец! Вы не топили транспорта с ранеными, вы не расстреливали пассажиров, которые были в лодках из пулеметов, вы не давали своим людям за это ордена. Стыдитесь, Денниц! Я никогда не думал, что мы пригрели на своей груди такую змею». «Вас ждет много сюрпризов, господин Гиммлер. Мы очень любим Германию, но мы все очень не любили вашу машину ужаса». «А, вы не любили нашу машину ужаса? Только вы очень любили получать от этой машины особняки, яхты, автомобили и бриллианты к орденам». «Какая неблагодарность, бог мой, какая черная неблагодарность!» Гиммлер поднялся и, не попрощавшись с Денницем, вышел из кабинета. В машине он сказал адъютанту: «К министру финансов Шверин фон Крозику». «Гиммлер, посмотрите на себя со стороны», — сказал Шверин фон Крозик. «Это очень трудно делать, смотреть на себя со стороны, тем более что ваш путь — это самый страшный, неблагодарный. Хотя, я так понимаю, это необходимый путь для охраны устоев созданной вами государственности. Денниц никогда не пойдет на то, чтобы дать вам в новом правительстве портфель, пусть даже министра общественного презрения. Вы были нужны Гитлеру, но вы не нужны нам. Ваше имя вселяет ужас, Гиммлер». «Но вы были заместителем министра финансов в кабинете Гитлера, господин Крозик. вы несете ответственность за все происходившее в Германии, точно такую же, как и я. Вы визировали статьи бюджета, которые отпускались нам на строительство концлагерей. Шверин фон Крузик отрицательно покачал головой. Я этого не делал. Я всегда занимался международными валютными операциями. Кредитами для СС поначалу занимался Шахт. А потом вы посадили его в лагерь, и этим он спас свою репутацию для будущего. — А меня фюрер объявил изменником за то, что я искал мира с Западом. Этого недостаточно? — А на кого списать миллионы людей, сожженных в ваших лагерях? — Старайтесь быть зрячим хотя бы сейчас. Я вам помочь ничем не могу. Да и если бы мог, то не стал бы этого делать. — Почему? Что я сделал плохого лично вам? — Ничего. Вы просто проиграли. Вы захотели стать богами в глазах тупых крестьян и мещанских лавочников. И вы отринули нас, людей, дела, которые были с вами, и привели вас к власти. Вот так, Гиммлер. Крысы побежали с корабля и грызут крупу, принадлежавшую капитану, — думал Гиммлер, медленно спускаясь по лестнице. Штрассер был прав. Их всех надо было расстрелять, как бешеных собак. А фюрер занял половинчатую позицию. Он хотел, чтобы они служили народу, а им плевать на народ. У каждого из них свои интересы. У входа он столкнулся с Дорнброком. — Плохо? — спросил Дорнброк. — Я понимаю, плохо. — Не отчаивайтесь, Гиммлер. Я хочу протянуть вам руку помощи. Но сейчас, во имя будущего, исчезните. Исчезните на какое-то время. Я говорил вам, куда следует уходить. На восток. И передайте мне вашу тамошнюю агентуру. Вы, политики, особенно в минуты кризисов, не способны смотреть в глаза правде. Мы — люди иного склада. Мы смотрим вперед сквозь правду во имя будущего. Вы же, политики, всегда живете во имя сохранения прошлого. О будущем вы думаете только, когда вам подсовывают победные сводки. Когда вы передадите мне ваших людей на Востоке? Гиммлер посмотрел на Дорнброка и тихо спросил его. — И вы считаете меня палачом? Дорнброк пожал плечами. — Назовите мне страну, где бы не было палачей. Я отношусь с большой сноской ко всякого рода моральным категориям. Словом, вы принимаете мое предложение? — А что мне остается делать? Тем же вечером Гиммлер сказал своим адъютантам. — Я ухожу. Я скроюсь на востоке, далеко на востоке. Не ждите от меня известий. Я освобождаю вас от служения мне, друзья, и благодарю за верность. Вы услышите обо мне, и тогда вы понадобитесь мне снова. Через 6 дней Гиммлер, случайно задержанный советскими солдатами под чужим именем, был передан англичанам. Не выдержав 7-дневного заключения в лагере, он закричал на утренней поверке перед раздачей похлебки. — Я рейхсфюрер СС Гиммлер! Я Гиммлер! Офицеры службы безопасности привели его в маленькую комнату и предложили раздеться. — Да нога, — сказал один из них. — Мы хотим видеть голенького рейхсфюрера. Этого Гиммлер не выдержал. Он нашел языком коренной зуб, в который был вмонтирован яд, нажал языком на десну и трижды, как учил его стоматолог, крепко надавил другим зубом. В глазах у него зажглись огни, тело одеревенело. Он еще какое-то мгновение видел лица своих врагов, а потом повалился на цементный пол, так и не раздевшись до нога. Когда молоденький британский офицер из Ми-5, закончив очередной нудный допрос, попросил Дорнброка выложить на стол содержимое его карманов, отобрал ручку с золотым пером и объявил, что теперь господин председатель концерна отправится не в свой замок, но в наш замок, в тюрьму Ландсберг, Дорнброк долго и несколько даже сострадающе разглядывал лицо офицерика. «Мальчик, видимо, арестовывает первый или второй раз в жизни», — подумал он. «А это сладостное ощущение высшей власти над себе подобным. Мальчик упивается властью. Бедный мальчик». Прежде чем вы отправите меня в камеру, мне хотелось бы побеседовать с кем-нибудь из ваших руководителей. Ваш протест будет бесполезной тратой времени. А я не собираюсь заявлять протест. Полковник, к которому его привел офицерик, снял очки и, не предложив Дорнброку сесть, спросил. — Что у вас? — К вам персонально ничего, полковник. Я понимаю, что все происходящее сейчас со мной логично. Но я не могу не отметить, что это логика доктора, который срезает мозоли у больного, страдающего раком. В камере Дорнброк неторопливо разделся, поискал глазами, куда бы повесить пиджак. В камере было жарко натоплено, но понял, что никаких вешалок тут нет. — Я не повешусь, глупые, — подумал он. — Вешаются только истерики, туда им и дорога. И бросил свой серый старомодный пиджак на койку. Потрогал столик, он был крепко привернут к полу. Также был привернут к полу круглый табурет. На таком я работал в конторке у дяди, когда был младшим бухгалтером, — отметил Дорнброк. — Это хорошая примета — встречаться с молодостью. А высокое окно было забрано толстыми витыми решетками. — Зачем так уродовать металл? — подумал Дорнброк. — Или этой завитостью они хотят еще больше устрашить узников? — Глупо. Витой металл порядком слабее. Он не может использоваться в оборонной промышленности. Дорнброк присел на койку. Слишком твердо. Ну, конечно, это доски. Из металлического матраса я могу через 10 лет, бонжур, мсье Монте-Кристо, сделать себе нож, которым заколю охранник. Впрочем, для моего геморроя и спондилеза этот жесткий матрас — лучшее, что только можно пожелать. Он прилег на койку, запрокинув руки за голову. Но в тот же момент в дверь камеры гулко забарабанил охранник. — Лежать днем запрещено. Можете сидеть на табурете у стола. Дорнброк неторопливо поднялся, сел к столу и вдруг рассмеялся. — Ничего. При больших проигрышах надо ставить себе более грандиозные задачи на будущее. Я смогу помозговать над системой. А то в последние годы я стал похож на ту слепую лошадь, которую видел в Донбассе, когда прилетал туда с Герингом. Вообще, каждый человек обязан хоть немного посидеть в тюрьме. Только тогда он сможет ощутить вкус свободы и вынести свое суждение о законе. А закон — это и есть система. Зимой 46-го года его адвокат добился 2 послаблений в режиме. Во-первых, Дорнброку вернули его вечное перо, а во-вторых, ему было разрешено 2 раза в неделю видеться с юрисконсультами, которые представляли его интересы в отделе декартелизации Союзнического совета по Германии. В западных зонах большинство его предприятий и банковских бумаг было арестовано американцами. Они же вели дела всех военно-промышленных преступников, поэтому вскоре Дорнброк был передан британцами, американским властям. Тогда-то и состоялась его первая встреча с Джоном Лордом, офицером при штабе Маклоя, а потом с шефом отдела безопасности Союзнического совета по Германии от США Келли. Когда в Фултоне выступил Черчилль, Джон Лорд сразу же принес Дорнброку газету и сказал: «Прочитайте речь бульдога, старик мудр. Причем, находясь в оппозиции, он более проницателен, чем во время пребывания у власти. Ничего не попишешь. Его вторая натура — это живопись и изящная словесность. Его заносило. А когда он не удел, он трезво мыслит, так трезво, как никто у нас в Вашингтоне». И Джон Лорд внимательно поглядел на Дорнброка. Тот ничего не ответил, лишь пожал плечами, которые в тюрьме стали по птичьи узкими, опущенными. — Вы почитаете сейчас или оставить вам на день? — спросил Джон Лорд. — Как угодно, — сказал Дорнброк. — У меня к вам просьба. Во время свидания со мной сын признался мне, что его зверски избивают в гимназии за то, что я нацист. Во-первых, я никогда не был членом партии. Во-вторых, как это согласуется с нормами вашей демократии? — Теперь в Германии все ненавидят нацизм, — ответил Джон Лорд. Охрану вашему суду мы выделить не сможем, пусть занимается спортом. Значит, мальчика будут продолжать избивать. До тех пор, пока вы не начнете давать правдивые показания. Тогда мы сможем попробовать выпустить вас до суда, под залог. Мои показания относятся к моему делу. А какое отношение к этому имеет Ганс? Он ваш наследник. У вас тут нет звукозаписывающей аппаратуры? Я не из ФБР. За них ручаться не могу. Возможно, они проверяют меня. — Наши, во всяком случае, нет. Может быть, я могу попросить вас в частном порядке принять участие в судьбе мальчика. Вы плохо знаете американцев, Дорнброк. Мы не так сентиментальны, как вы. И не любим вытирать слезы платочком. Я помогу парню без ваших денег. В этом мире продается все, кроме достоинства Джона Лорда. И почитайте Черчилля, — добавил он, поднимаясь с койки. Это серьезнее, чем вы думаете. Спасибо. Можете ли вы позвонить моим юрисконсультам? Эта просьба не носит противозаконного порядка. Я хочу просить их срочно выписать из Америки и перевести на немецкий язык все книги Винера. Меня интересуют электронно-вычислительные машины и атомная техника. Но вы специализировались по стали, танкам и автомашинам. Я и впредь буду по ним специализироваться, господин Лорд. Тем более, если вы говорите, что речь господина Черчилля разумна и серьезна. Чтобы вкладывать деньги в нерентабельные, но перспективные отрасли науки, надо продавать людям отменные чулки. На это можно построить базу для науки следующего века. И последняя просьба. Мог бы я просить вас выписать в Штатах все справочники, относящиеся к банковской группе Дигонов? Лорд ответил. Что ж, эта просьба не имеет противозаконного характера. Я выпишу вам все, что у нас издано о Дигонах. Со старшим-то вы были неплохо знакомы, а? Барри К. Дигон стоял на пристани и старался не думать о том моменте, когда он увидит брата. Они расстались 8 лет назад. Самуэль К. Дигон, тогда еще подданный Германии, уехал в Берлин ликвидировать филиал их дела, но был арестован вместе с 500 финансистами после убийства немецкого дипломата в Париже еврейским экстремистом. Геринг потребовал тогда, чтобы немецкие евреи внесли 1 000 000 000 марок контрибуций за неслыханное злодеяние, когда международное еврейство направило руку палача, и от этой злодейской руки погиб германец, виновный лишь в том, что он германец. Во время ареста Самуэль К. Дигон выразил удивление и постарался объяснить допрашивавшему его офицеру гестапо, что он лишь формально считается немецким гражданином, что вся его семья живет в Штатах, а младший брат Барри К. Дигон — председатель правления крупнейшего National Bank. Офицер гестапо, выслушав Самуэля, ударил его сапогом в живот, а потом, когда Самуэль упал, начал избивать его свинцовым проводом, обтянутым изоляционной лентой. Дигон потерял сознание, был отправлен в госпиталь, там у него вытащили 14 корешков, именно столько зубов было сломано или выбито. Хирург с большим трудом сшил рваную рану на лбу, и поэтому, когда американский посол Додд по поручению государственного департамента, помощник государственного секретаря по европейским вопросам, ранее работал юристом у Дигона, посетил Риббентропа и запросил о судьбе Самуэля, Гиммлер ответил, что гестапо пока ничего не известно о судьбе брата американского банкира. Однако Риббентроп после беседы с Гиммлером заверил посла Додда, что германские власти предпримут все меры для розыска Дигона-старшего и не преминут сообщить о результатах расследования. Самуэля К. Дигона перевели из госпиталя на маленькую дачку в горы в Тюрингию. Там к нему были представлены врач и охранник. Обращение было изысканное, пищу давали диетическую, ни о чем с ним не разговаривали. Все просьбы выполняли незамедлительно, кроме одной. Когда он заказал в пятницу особую кошерную пищу, охранник ответил. «Еще раз запросишь свою еду, заставлю жрать свинину с утра до вечера, понял?» У нас люди получают еду по карточкам из-за ваших гешефтов, а тут еще особую пищу подавай. Вероятно, он все же сообщил об этой просьбе Дигона, потому что был на завтра же заменен другим, более пожилым, молчаливым человеком. Когда Дигон отправился, к нему приехал офицер из 6-го управления СД. — Господин Дигон, — сказал он, — меня уполномочили спросить, нет ли у вас жалоб, как обращение персонала, как седой, как самочувствие. Сумель лишь пожевал губами. Из-за того, что 14 зубов были выбиты, его рот стал стариковским. — Я похож на Вольтера, — однажды заметил Самуэль, разглядывая свое изуродованное лицо. — Есть такой скульптурный портрет, где у него втянутые щеки. А рот, хотя и закрыт, кажется совершенно беззубым. — Не слышу, — сказал офицер. — Что вы сказали? — Я ничего не сказал, — прошамкал Дигон. — Разве вам еще не сделали мост? Ведь было приказание из Берлина сделать вам вставную челюсть. Безобразие какое. Мне ее сделали, но к ней надо привыкнуть. Расскажите, пожалуйста, как все это с вами случилось? Вы упали с лестницы в полицейском участке? Или над вами в камере издевались уголовники? А как вы думаете? — Видите ли, — ответил офицер, — меня в данном случае больше интересует, что по этому поводу думаете вы. — Почему это вас так интересует после того, что случилось? — Именно после того, что случилось, меня это особенно интересует. — Вы хотите сказать, что если я расскажу, как уголовники в камере изуродовали меня, а ваши тюремные врачи спасли мне жизнь, я смогу получить встречу с представителями американского посольства? — А при чем здесь американское посольство? — удивился офицер. — Вы гражданин Германии? — Гражданин? Я никогда не думал, что с гражданами можно обращаться таким образом, как обошлись со мной. — Кто? Кто с вами обошелся таким образом? — Бандиты, — ответил Дигон. — В тюремной камере. Следует ли мне понимать вас таким образом, что именно эта сусальная история — гарантия моего освобождения? — А вы уже освобождены. Произошла ошибка, господин Дигон, вы не имели никакого отношения к делу этого мерзавца в Париже. Ну а бандитов, которые вас избили в камере, мы привлечем к суду по двум статьям. Грабежи с одной стороны и нарушение тюремного режима с другой. Если я освобожден, тогда позвольте мне незамедлительно уехать в Нью-Йорк. Сначала давайте доведем до конца курс лечения, а потом вы поедете туда, куда вам заблагорассудится. Я могу долечиться там, где мое питание не будет регламентировано охранником. Господин Дигон, народ возмущен злодейством еврейской террористической организации. И мы обязаны отвечать за вашу безопасность. Простите, но если кто-нибудь из граждан Рейха убьет вас выстрелом в висок, оживить вас мы уже не сможем. Нам бы хотелось, чтобы вы рассказали в печати о том, что бредни, распространяемые врагами о нашей мнимой жестокости в тюрьмах, не имеют ничего общего с действительностью. Да, вы были арестованы, причем случайно. Да, вы сидели одну ночь в камере, и бандиты, арестованные за грабежи, насилие, учинили над вами зверскую расправу. Но если бы не помощь наших тюремных врачей, то вы бы сейчас покоились в земле, господин Дигон. Вам бы следовало рассказать о том, что наша юриспруденция не карает невинных, хотя от случая в нашей жизни никто не гарантирован. По-моему, об этом есть даже в Талмуде. В таком случае я повторяю мой вопрос, господин офицер. Не имею чести знать вашего имени. Эйхман. Моя фамилия Эйхман. Следовательно, господин Эйхман, после такого рода заявления я смогу покинуть Рейх? — Бесспорно. Вы покинете Рейх, если желаете этого, но не сразу после такого заявления. Вам еще предстоит решить ваши финансовые дела. Да и не следует вам сразу же уезжать. Могут пойти кривотолки, мол, Дигона попросту заставили выступить с этим заявлением. — А возможен ли такой вариант? Я выступаю с заявлением, в котором благодарю немецкую юриспруденцию и медицину, а после этого вы отказываете мне в выезде на родину. Неужели вы думаете... Да, господин Эйхман, я думаю именно так. И мне нужны гарантии. Я могу понять вас. После некоторой паузы ответил Эйхман. Хорошо, кого бы вы хотели иметь гарантом? Кого-либо из представителей наших фирм. Это будут американцы? Нет, такой вариант нас не устроит. Может быть, мы остановимся на ком-то из ваших немецких контрагентов? Пожалуйста. Кого бы вы хотели предложить? Доктор Шахт. Это невозможно. Доктор Ялмар Шахт, член имперского кабинета министров. Доктор Апс. А может быть, Дорнброк? Позвольте мне посоветоваться с руководством. Могу вам сказать, что оба эти человека, хотя и являются финансистами. А вы знаете, что наша партия выступает против финансового капитала и крупной буржуазии. Ничем себя не скомпрометировали и занимают нейтральную позицию. Естественно, мне придется переговорить с ними, согласятся ли они выступить вашими гарантами. Впрочем... Нам нужен один гарант. Так кто же из них, Апс или Дорнброк? — Хорошо. — Пожевав без зуба ртом, ответил Дигон. — Давайте остановимся на Дорнброке. Дорнброк пожал худую руку Дигона и прошептал. — Боже мой, что с вами, Самуэль? Какой уж бедный вы мой. Эйхман рассказывал мне, что вас изуродовали бандиты в камере во время случайного ареста. Есть еще какой-то Дигон, которого искали. Взяли по ошибке вас. — И вы поверили этому, Фриц? — горько усмехнулся Самуэль. — Фриц, это все ложь. Меня избил их следователь в гестапо. А теперь они хотят, чтобы я обелил их. Наверное, Барри нажал на них через государственный департамент, и они хотят, чтобы я сказал, будто все это... Он показал иссохшими руками на свое изуродованное лицо. — Дело рук бандитов. Не тех бандитов, которые допрашивают, а маленьких, несчастных, темных жуликов. Я сделаю такое заявление, чтобы вырваться из этого ада. А дома вы скажете всю правду про этих изуверов, я понимаю вас. Конечно, об этом нельзя молчать. Мир содрогнется, если рассказать об этих зверствах. Достаточно посмотреть на мое лицо, это страшнее слов. Дорнброк сказал Эйхману, заехав к нему в имперское управление безопасности. Его нельзя выпускать. Отправьте его в лагерь. В такой, словом, откуда не очень скоро выходит. Но пусть будет жив. Им можно торговать. Естественно, вся собственность Дигона переходит в распоряжение моей компании. Но это должно быть сделано секретно. Ариизация предприятий Дигонов и все. А куда пошли их капиталы? Это наше дело. Это наше дело, согласился с Эйхманом Гейдрих. Именно поэтому мы скажем, что все еврейские капиталы переданы народным правительством в народные предприятия оборонных заводов Дорнброка. Я не люблю лис и уважаю позицию. Или-или. В данном случае это будет полезно не только для Дорнброка, но и для всех остальных наших магнатов. Уж если с нами, то во всем и до конца. А это возможно лишь через клятву на крови. Да, но Дорнброк провел с ним работу и написал о намерении еврея выступить против нас в Америке. Это его долг, и незачем из этого нормального поступка делать сенсацию. Теперь мы над Дорнброком, а не он над нами. На завтра Дигон был переведен в Дахау, без имени и фамилии, как превентивный заключенный под номером 674-267. Барри К. Дигон увидел на борту Куин Элизабет седого старика с обвислыми усами и белой длинной бородой. Ничего в этом старике не было от Самуэля, но он сразу же узнал в нем брата. Все в нем замерло, и он зарыдал. Он продолжал рыдать и в машине, положив свою голову на худенькую птичью грудь Самуэля, а тот тихонько гладил его голову и шептал: «Ну, не надо, мальчик, не рви свое сердце. Видишь, я вернулся. Бог не оставил меня в беде». Братья сидели в громадном кадиллаке и плакали. А кругом веселилась шумная толпа, праздновавшая победу, которую привезли из Европы ребята в зеленых куртках. И сквозь эту толпу было трудно ехать, шофер все время сигналил, то и дело оборачивался назад и с ужасом смотрел на живого мертвеца, который задумчиво гладил голову хозяина, крупнейшего банкира страны, человека, считавшегося одним из серьезнейших финансистов Америки. Самуэль умер на следующий день. Он умер у себя в комнате, когда поднялся и подошел к окну и увидел маленький нью-йоркский садик, в котором ровными рядами были высажены розы и глицинии, точно такие же, как у нацистов в Тюрингии в 1938 году. На похоронах после панихиды в синагоге тело Самуэля Дигона было перенесено в зал заседания National Bank. Здесь, выступая с кратким словом, Барри сказал: «Вопреки традициям предков, мы привезли Самуэля сюда, чтобы с ним могли попрощаться все те, кому дорога демократия, дарованная нашей стране мужеством ее сограждан и Богом. Мы привезли Самуэля сюда, потому что традициями наших детей стали традиции Америки. Теперь, наученные бандой нацистов, мы станем непримиримы ко всем и всяческим проявлениям фашизма, где бы и в какой бы форме он ни возродился. Мы будем сражаться против фашизма как солдаты с оружием в руках. Мы будем мстить не только за Самуэля. Он лишь один из 6 миллионов безвинно погубленных гитлеровцами евреев. Мы будем мстить за сотни тысяч погибших американцев и англичан, французов и поляков, русских и чехов. Прощение рождает прощение, гласит мудрость древних. Нет! Отмщение родит прощение. Или хотя бы даст нам возможность смотреть на немцев без содрогания и ненависти. Все те, кто был с Гитлером, все те, кто воевал под его знаменами, все те, кто привел его к власти и поддерживал его, должны быть наказаны. Мы не можем исповедовать доктрину душегубок, виселиц и пыток. Мы будем исповедовать закон. И этот закон воздаст каждому свое. Прости меня, брат, за то, что я не смог тебе ничем помочь. Спи спокойно. Ты будешь отмщен.